Глава 8. Элизабет готовит ловушку. Весной жизнь шла веселым чередом. В школе устраивали спортивные состязания. Одни побеждали, другие проигрывали. Те, кто любил верховую езду, каждый день перед завтраком отправлялись на прогулку. Роберт всегда ехал рядом с Элизабет, и они беседовали по пути. «Тебе нравится быть старостой, Элизабет?» — спросил Роберт как-то утром, вскоре после второго школьного собрания. — Ну, — начала была Элизабет и задумалась. — Это здорово. Я страшно гордилась, когда меня выбрали, и до сих пор горжусь. Но мне не нравится, что это как-то отдалило меня от остальных. Да еще Джулиан все время твердит, что я слишком правильная. А ты ведь знаешь, что это не так. — Да уж, это не про тебя, — усмехнулся Роберт. Что ж, сам я никогда не был ни старостой, ни вообще лидером. Но я слышал, как мой дядя говорил, что оказаться вознесенным над другими не так-то радостно поначалу, пока не привыкнешь к новому положению. «Мне обидно, что от меня скрыли ту историю с Арабеллой», — призналась Элизабет. «Меня словно исключили. В прошлой четверти я была бы в центре событий, обо всем бы знала. Кто-то все-таки должен был мне рассказать». «Ну, в следующий раз, я думаю, мы не утаим», — пообещал Роберт. Элизабет старательно работала в саду вместе с Джоном Терри. Крокусы, которые они посадили вдвоем, выросли по весне. Их было сотни. Такая красота! Сначала проклюнулись и распустились на солнышке желтые, потом одновременно сиреневые и белые. Тачка, сделанная Джулианом, очень пригодилась. Она выглядела странновато, но была крепкой и надежной. Младшие школьники остались ею очень довольны. «Спасибо, Джулиан», — поблагодарил Джон. «Мы сэкономили кучу денег. Если нам еще что-нибудь понадобится, я снова к тебе обращусь». Как всегда, весной в саду много работы. Надо завершить перекопку и посадить растения. Дети под руководством Джона засевали грядки бобами. «Зачем нам столько, Джон?» — стонал маленький Питер, вставая и потягиваясь. — Все в школе любят бобы, — отвечал Джон. — Приятно выращивать то, что нравится другим. Дети, если хотели, могли ухаживать за домашними животными, кроме кошек и собак, поскольку тех нельзя было держать в клетках. Каждый, кто заводил себе питомца, должен был сам за ним следить и ухаживать. А если он этого не делал, то питомца у него забирали. Но такое случалось редко, потому что дети любили своих морских свинок, мышей, волнистых попугайчиков, голубей и других животных, и гордились, что держат их в чистоте, и те всем довольны. В последующие 2 недели Элизабет не сталкивалась с Арабеллой. Она старалась сводить их общение к минимуму. Арабелла ходила с Розмари, иногда к ним присоединялся Мартин Фоллетт. Джулиан дружил со всеми, или, точнее, все дружили с ним. Казалось, ему все равно, как к нему относятся. Но мальчикам и девочкам нравилась его компания. Все считали его очень умным. И все же единственным его настоящим другом была Элизабет. Они часто вместе смеялись и шутили. Джулиан больше не называл ее правильной-приправильной старостой. Постепенно Элизабет начала привыкать к тому, что поставлено над другими. Впрочем, иногда она про это забывала. Но когда Розмари обратилась к ней за помощью, ей пришлось об этом вспомнить. «Элизабет, можно мне поговорить с тобой?» — робко начала девочка. «Конечно!» Элизабет сразу вспомнила, что она староста и должна вести себя благоразумно и всем помогать. «Знаешь, у меня продолжают пропадать деньги», — призналась Розмари. «Пропадать деньги?» — удивилась Элизабет. «Что ты имеешь в виду? Ты их, что ли, теряешь?» «Поначалу я решила, что потеряла», — сказала Розмари. «Подумала, что у меня дырка в кармане. Но это не так. На прошлой неделе у меня пропало 50 пенсов. А вчера целый фунт. Это очень много. Ведь нам дают всего по 2 фунта в неделю. А сегодня у меня со стола исчезли 20 пенсов». Элизабет посмотрела на Розмари и не верила своим ушам. «Но, Розмари, — проговорила она наконец, — ты ведь не думаешь, что кто-то взял твои деньги?» «Мне неприятно это говорить, Элизабет, Но именно так я и думаю, — призналась Розмари. До следующего собрания у меня осталось всего 30 пенсов, а мне очень нужно купить марки. Это ужасно! Это же воровство! — недоумевала Элизабет. Розмари, ты точно уверена в этом? Да, — кивнула Розмари. Мне придется теперь рассказать о краже на собрании. Нет, для начала я попробую разобраться во всем сама, — решила Элизабет. А потом уж мы доложим на собрании, что все сами уладили. Хорошо, — согласилась Розмари, которой совсем не хотелось выступать на собрании. Она робела от одной мысли об этом. А как мы это уладим? Подготовим ловушку, — ответила Элизабет. Я придумаю, как, и скажу тебе, Розмари. Но только никому больше ни слова. Я уже рассказала об этом Мартину Фоллету, — вздохнула Розмари. Просто не могла удержаться. Я вчера все перерыла, пока искала этот фунт, и очень расстроилась из-за пропажи. А он пришел и был со мной так добр, помогал искать и даже предложил мне свои 50 пенсов. Тогда я призналась, что у меня пропадают деньги, но больше я никому не проговорилась. — И правильно, — сказала Элизабет. — Не надо, чтобы все переполошились. А то, что Мартин предложил тебе деньги, — это добрый поступок. — Он очень щедрый, — кивнула Розмари. — Купил Джону Терри пакетик специальных карликовых бобов для посадки. Сказал, что хоть сам и не увлекается садоводством, но хочет внести свою лепту. И все-таки кто же мог поступить так гадко и взять чужие деньги? — размышляла Элизабет, когда Розмари ушла. — Какой отвратительный поступок! Я должна докопаться до истины. Но сначала надо все как следует обдумать. Я староста и обязана все уладить. Она села и задумалась. Надо найти воришку, а потом проучить его. Тогда все увидят, какая она внимательная и умелая староста. Но как его поймать? «Я знаю, что делать», — сказала Элизабет самой себе. «Я покажу всем новенький фунт, который получила из школьной коробки на прошлой неделе. А потом оставлю его на виду, но сперва помечу, чтобы легко отличить от других, и посмотрим, исчезнет ли он». На следующий день лил дождь, и первый класс на перемене играл в спортзале. Вот тогда-то Элизабет и достала свою новенькую монету и продемонстрировала всем. «Полюбуйтесь», — сказала она. «Наверное, совсем недавно отчеканили. Красивая, правда?» У Рут тоже был новенький фунт, блестевший как золотой. Она выудила его из кошелька и тоже показала всем. А у Роберта нашлись новенькие 50 пенсов. «Пожалуй, не стану класть его в карман. Вдруг еще провалится в дырку», — сказала Элизабет. «Положу лучше выемку для чернильницы. Так будет надежнее». Прежде чем сделать это, она пометила монету черным крестиком. А потом на глазах у всех положила ее на парту до того, как пришла мисс Рейнджер. Элизабет оглянулась на Розмари. Та незаметно кивнула, давая понять, что догадалась, зачем она так поступила. «Вот теперь посмотрим», — подумала Элизабет, обводя взглядом класс и в сотый раз гадая, кто же из одноклассников окажется этим гадким воришкой. После утренних занятий все побежали играть в саду, а потом вернулись, чтобы умыться перед обедом. Элизабет ненадолго отлучилась, чтобы посмотреть, на месте ли ее фунт. Да, он был там. Она обрадовалась. Может, Розмари все-таки ошиблась? Когда начались вечерние занятия, фунт лежал на месте. Розмари поглядела на Элизабет, а та кивнула в ответ. «Да, деньги на месте». А если вор на них так и не позарится? Тогда Элизабет придется придумывать что-то еще. После дневного чая фунт по-прежнему лежал на парте. Розмари подошла к Элизабет. — Не оставляй так свои деньги, — сказала она. — Не хочу, чтобы они пропали. Ты ведь можешь их не вернуть. Будет обидно потерять целый фунт. — Я оставлю его там до завтра, — решила Элизабет. — Посмотрим. Утром перед уроками Элизабет прокралась в класс и поискала на парте сверкающую новенькую монетку. Но ее там не оказалось. Она пропала. Хотя Элизабет этого и ждала, она была потрясена. Выходит, в классе завелся вор. Гадкий, противный воришка. Кто же это? Теперь надо подождать, когда объявится этот помеченный фунт. Тогда-то все и раскроется.